Не удержавшись, Артур спрашивает: «А если у тебя должны быть дети, значит, тебе придется выйти замуж?» «Да», — сонным голосом отвечает Селения, «но у меня еще есть время. Я могу выбрать жениха через 2 дня. А теперь спокойной ночи». И, свернувшись клубочком, словно котенок, она засыпает. Артур остается со своей 1000 вопросов, которые он так и не решился задать. Набравшись храбрости, он принимает дерзкое решение разбудить Селению, но та так сладко посапывает, что ему вновь приходится отложить свои вопросы на потом. Вытянувшись на мягком цветочном ложе, он любуется лохматой шевелюрой принцессы, обрамляющей ее хорошенькое сонное личико. Постепенно глаза его слипаются, и он засыпает. Ночь вступает в свои права. На небе загораются 1000 ярких звезд. Непроглядная тьма окутывает травяные джунгли. Только цветок мака, словно одинокий маяк на невидимом во тьме берегу, без устали шлет свет невидимым обитателям уснувшего леса. Ножик барахлюша поблескивает в лунном свете, дожидаясь рассвета. Неожиданно из зарослей высовывается длинная чешуйчатая рука и хватает его. От одного только вида этой руки кровь стынет в жилах, язык прилипает к гортани, и оцепеневшая жертва оказывается полностью во власти ужасного чудовища. Правда, на этот раз руку никто не видит. Под покровом ночи таинственное страшилище незаметно удаляется. Бабушка выходит на крыльцо. В руке у нее фонарь, за стеклами которого горит свеча. Этим слабым светильником она пытается разогнать ночную мглу. Но темнота не выдает своих тайн, а Артур по-прежнему не подает о себе вестей. Отчаявшись дождаться внука, бабушка вешает фонарь на крючок над входом и возвращается в дом. Она чувствует себя несчастной и совершенно разбитой. Надежда почти покинула ее. Первые лучи солнца сорвали черные колпачки с холмов цепочкой вытянувшихся на горизонте. Глава 15. На первом континенте государства Минипутов тоже наступает утро, и солнечные лучи приветливо ласкают маковые лепестки. Селения просыпается и, потянувшись, вскакивает на ноги. Ступая мягко, словно кошка, она подходит сначала к одному, затем к другому мальчику и изящной ножкой толкает каждого в бок. «Эй, просыпайтесь! У нас впереди долгий путь!» — говорит она так громко, что лепестки цветка вздрагивают. Пробудившиеся с огромным трудом мальчики разминают затекшие руки и ноги. Артуру кажется, что тело его превратилось в один сплошной синяк. Это неудивительно. Вчерашний день был полон событий, и далеко не все они были приятными. Селения откидывает ногой лепесток, и яркие солнечные лучи заливают маковую комнату. От неожиданности мальчики закрывают руками глаза, защищаясь от обрушившегося на них потока света. Наконец барахлюш вскакивает, садится на откинутый лепесток и съезжает по нему на землю. Артур следует за ним. Последний выбирается из цветка — Селения. Очутившись на твердой земле, она командует: «А теперь все в душ!» Артур уныло опускает голову. «Однако, как у вас тут сурово! Даже проснуться нельзя по-человечески!» — обиженно произносит он. «От дома бабулечка каждый день приносит мне завтрак в постель». «А у нас завтрак в постель приносит только королям. А ты, насколько мне известно, пока еще не король».